Глава 12. Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям, он не мог еще разобрать их, сколько к душевному состоянию, прежде никогда им не испытанному. Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных, отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его. Мысли эти незаметно для него самого занимали его и в то время, когда он говорил об отдаче земли. Он чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое. Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога? Для Бога. И что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть, что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто ни понять, ни определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора, а поняв, усомнился в их справедливости, нашел их глупыми, неясными, неточными. Нет, я понял его, и совершенно так, как он понимает, понял вполне, и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усомниться в этом. И не я один, а все. Весь мир одно это вполне понимают, и в одном этом не сомневаются, и всегда согласны. Федор говорит, что Кириллов дворник живет для брюха. Это понятно и разумно. Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога. Я с намека понимаю его. И я, и миллионы людей, живущих века тому назад, и живущих теперь, мужики, нищие духом, и мудрецы, думавшие и писавшие об этом своим неясным языком, говорящие тоже. Мы все согласны в этом одном. Для чего надо жить и что хорошо? Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание – и знание это не может быть объяснено разумом, оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий. Если добро имеет причину, оно уже не добро. Если оно имеет последствия, награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий. И его-то я знаю. И все мы знаем. А я искал чудес. Жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот оно чудо. Единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня. И я не замечал его. Какое же может быть чудо больше этого? Неужели я нашел разрешение всего? Неужели кончены теперь мои страдания, думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости, испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнения и, не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на нескошенную траву. Он снял с потной головы шляпу и лег, облокотившись на руку, на сочную лопушистую лесную траву.